Он рассказывает, что в Брюсселе встретился с Рашфором, этим преданнейшим слугой кардинала. Он был в одеянии капуцина, и, пользуясь таким маскарадом, этот проклятый Рашфор провел господина Делега как последнего болвана. «Как последнего болвана», — повторил Портос. «Но правда ли это?» «Я слышал об этом от Арамиса», — заявил мушкетер. «В самом деле?» «Ведь вам это прекрасно известно, Портос», — произнес Арамис. «Я рассказывал об этом вчера. Не стоит к этому возвращаться». «Не стоит возвращаться!» — воскликнул Портос. «Вы так полагаете? Не стоит возвращаться! Черт возьми! Как вы быстро решаете! Как? Кардинал выслеживает дворянина? Он с помощью предателя, разбойника, висельника похищает у него письма и, пользуясь все тем же шпионом, на основании этих писем добивается казни Шале под нелепым предлогом, будто бы Шале собирался убить короля и женить герцога Орлеанского на королеве. Никто не мог найти ключа к этой загадке. Вы, к общему удовлетворению, сообщаете нам его вчера. И когда мы еще не успели даже опомниться, объявляете нам сегодня, не стоит к этому возвращаться». «Ну что ж, вернемся к этому, раз вы того желаете», — терпеливо согласился Арамис. «Будь я конюшенным господина де Шале!» — воскликнул Портос. «Я бы проучил этого господина Рашфора!» «А вас проучил бы красный герцог», — спокойно заметил Арамис. «Ха! Красный герцог! Браво, браво! Красный герцог!» — закричал Портос, похлопывая в ладоши и одобрительно кивая. «Красный герцог — это великолепно! Я постараюсь распространить эту остроту. Будьте спокойны. Вот так остряк этот Арамис. Как жаль, что вы не имели возможности последовать своему призванию, дорогой мой. Какой очаровательный аббат получился бы из вас!» «О, это только временная отсрочка», — заметил Арамис. «Когда-нибудь я все же буду аббатом. Вы ведь знаете, Портос, что я в предвидении этого продолжаю изучать богословие». «Он добьется своего», — сказал Портос. «Рано или поздно, но добьется». «Скорее, рано», — ответил Арамис. «Он ждет только одного, чтобы снова облачиться в сутану, которая висит у него в шкафу позади одежды мушкетера», — воскликнул один из мушкетеров. «Чего же он ждет?» — спросил другой. «Он ждет, чтобы королева подарила стране наследника». «Незачем, господа, шутить по этому поводу», — заметил Портос. «Королева, слава богу, еще в таком возрасте, что это возможно». «Говорят, что лорд Бекингем во Франции», — воскликнул Арамис с лукавым смешком, который придавал этим как будто невинным словам некий двусмысленный оттенок. «Арамис, друг мой, на этот раз вы не правы», — перебил его Портос. «И ваша любовь к остротам заставляет вас перешагнуть известную границу. Если б господин де Тревиль услышал вас, вам бы не поздоровилось за такие слова». «Не собираетесь ли вы учить меня, Портос?» — спросил Арамис, в кротком взгляде которого неожиданно сверкнула молния. «Друг мой», — ответил Портос, — «будьте мушкетером или аббатом, но не тем и другим одновременно. Вспомните, Атос на днях сказал вам, вы идите из двух кормушек. Нет-нет, прошу вас, не будем ссориться, это ни к чему. Вам хорошо известно условие, заключенное между вами, Атосом и мной. Вы ведь бываете у госпожи де Гильон и ухаживаете за ней. Вы бываете у госпожи де Буатраси, кузины госпожи де Шеврес, и, как говорят, состоите у этой дамы в большой милости. О, Господи, вам незачем признаваться в вашем счастье. Никто не требует от вас исповеди. Кому неведома ваша скромность? Но раз уж вы, черт вас возьми, обладаете даром молчания, не забывайте о нем, когда речь идет о ее величестве. Пусть болтают что угодно и кто угодно о короле и кардинале. Но королева священна, и если уж о ней говорят, то пусть говорят только одно хорошее. «Портос, вы самонадеянны, как нарцисс. Заметьте себе это», — произнес Арамис. «Вам ведь известно, что я не терплю поучений и готов выслушивать их только от Атоса. Что же касается вас, милейший, то ваша чрезмерная роскошная перевязь не внушает особого доверия к вашим благородным чувствам. Я стану аббатом, если сочту нужным. Пока что я мушкетер, и как таковой говорю все, что мне вздумается. Сейчас мне вздумалось сказать вам, что вы мне надоели». «Арамис!» «Портос!» «Господа, господа!» — послышалось со всех сторон. «Господин де Тревиль ждет господина Д'Артаньяна!» — перебил их лакей, распахнув дверь кабинета. Дверь кабинета, пока произносились эти слова, оставалась открытой, и все сразу умолкли. И среди этой тишины молодой гасконец пересек приемную и вошел к капитану мушкетеров, от души радуясь, что так своевременно избежал участия в развязке этой странной ссоры.